Кому на Руси жить хорошо? Вагон электрички подрагивал, подпрыгивая на стыках рельс. Деревья рваной полосой извивались вдоль насыпей, а мимо проносились силуэты деревушек, как вклейки из другого мира. Словно где-то за чертой городского апокалипсиса еще теплилась жизнь, но стоит только потянуться к ней, и мир снова наполнится запахом машинного масла и стуком колес. Мы с Леной сидели напротив. И я болтал всякое, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящей тяжелой встрече. Еще Дюма писал, что в Ярославле самые красивые женщины. Когда-то наш город был временной столицей России. «Серьезно?» — удивилась Лена. «В начале 17 века. Точно не помню. Тогда же примерно он стал вторым по богатству городом России. Я знаю, что в Ярославле нашли слово о полку Игореве. А еще здесь жил Некрасов. Помню, что мне было лет 6, и я сидела с мамой, читала его «Кому на Руси жить хорошо». Почти ничего из детства не помню, а это помню. И Лена, закрыв глаза, принялась читать. «В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков». И тут я, знавший начало повести наизусть, подхватил. 7 временно обязанных, подтянутой губернии, уезда Терпигорева, пустопорожней волости и смежных деревень. Мы сидели и декламировали Некрасова. Это было похоже на воспоминание о каком-то совместно пережитом событии. Мы оба знали его наизусть, и этот факт неожиданно сблизил нас так сильно, как не сблизил бы прожитый бок о бок год. Выйдя на вокзале в Рыбинске, мы посерьезнели. Тихий провинциальный город встретил с солнцем и историческими интерьерами вокзала. Было бы заманчиво просто гулять по улицам и разглядывать архитектуру. А нам предстоял разговор с теткой Аней, и для него надо было собраться с мыслями. Лена еще в пути сформулировала цель нашего визита. Для начала надо убедиться, что тетка никого не подозревает. Может, Аня что-то рассказывала, делилась неприятностями на работе или личным. Что-то же должно было произойти в ее жизни, раз она собиралась заниматься шантажом. Она работала в торговом центре, принадлежащем Дьяченко. На диске есть сам Дьяченко. А стройка, на которой ее нашли мертвой, теперь тоже принадлежит Дьяченко. Что-то мне подсказывает, что если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. А Полесов? А усадьба? Полесов — темная лошадка. Человек он в наших краях относительно новый, но со всеми важными шишками в городе и области общается. Опять же, продал стройку Дьяченко, значит, между ними тоже есть взаимосвязь. О точном времени приезда мы не предупредили, потому что не знали, как будем добираться. Сначала я думал взять машину Димке, но потом решил не светиться, и теперь мы очень надеялись застать тетю Ани дома. Когда я с Нюткой последний раз списывалась, она говорила, что тетка живет в квартире по соседству, предупредила Лена. Квартиру бабушки они продали и купили Ане двушку в этом же подъезде. Она рассказывала, что тетка в декретном отпуске, сидела дома и часто ее проверяла. От вокзала мы проехали 2 остановки на автобусе. Дом был расположен удачно, почти в центре, но заросший акацией двор выглядел непроходимым. После разговоров про въедливую тетку я ожидал увидеть толстую хмурую бабищу в засаленном переднике, эдакую фрекенбок. Неожиданно дверь нам открыла молодая, рыжеволосая женщина. При виде нас она растерялась. «Ой», — думала свекровь, — «вы кому?» «Я Анина знакомая», — представилась Лена. «Звонила вам». «А, да, только что-то я вас не помню», — виновато заметила тетка Аня. Глаза у нее наполнились слезами. «Простите», — навалилась. «Мы с Аней дружили в детстве, когда жили в деревне, были единственными детьми там, когда...» «Господи, вы... ты дочка того доктора?» «Лена, кажется». «Да. Год назад я нашла Аню, и она здорово мне помогла». Она рассказывала, после той шумихи, что поднялась в газетах и даже по телевизору. Если бы не Аня, я бы никогда не узнала правду. Ее воспоминания помогли понять, что тогда случилось на самом деле. Женщина всхлипнула и прикрыла лицо рукой. «Мы зайдем?» Кашлянул я, заметив, что из соседней квартиры показалась какая-то старуха в очках, подозрительно долго возившаяся замком в двери. «Да, конечно. растерянно пробормотала тетка Аня, пропуская нас в квартиру. «Я знаю, что с ней случилось», — тихо сказала Лена, «и пытаюсь понять, как это могло произойти. Скажите, вы верите в то, что сказал следователь?» «Не знаю, что и думать. Мне в милиции стали говорить, что она была очень пьяная. Только я в это не верю. Да, поначалу она была сложным подростком. Но кто после такого...» «Девочка росла без родителей. Я как могла пыталась, но вы же понимаете. Я всего лишь тетя». «Как вас зовут?» — спросил я, чтобы дать ей передышку. «Юля, можно без отчества. Свекровь как раз со Стасиком на улице. Не хочу при ней эту тему обсуждать. Она и так косилась на меня, когда узнала, что с сестрой случилось. Думала, что я тоже с придурью. Типа сектантки». «Они не были сектантами», — резко возразила Лена. «Отец основал эко-поселение. Он хотел лечить людей натуральным путем. Был против нашествия коммерческих фармакомпаний, зарабатывающих на горе людей. И, как показало время, которое он опередил, оказался прав». «Да, Анин папа тоже был врачом, физиотерапевтом. Сестра медсестрой работала. Потом они уехали в эту деревню. Она говорила, что маленькой Ане там хорошо, экология. Да и в те времена легче было выживать подсобным хозяйством. Когда все случилось, мне было всего 17. Сама ребенок. Но мама еще была жива и здорова. Аню мы вместе растили. 2 года назад мама не стала. Онкология. Я продала ее квартиру и купила Ане жилье здесь, на первом этаже. Этаж не очень, зато двушка. Да и район хороший. Главное, она была рядом. Я же с малышом к ней не наезжусь. Ей как раз 16 стукнуло. Самый опасный возраст. Упустить боялась. Хотя все равно не уберегла. Извините». Она шумно вздохнула, поднялась и поспешила в сторону ванной комнаты. Заработал кран, зашумела вода. Юля громко высморкалась и через минуту появилась снова с полотенцем в руках. «Когда она переехала в Ярославль?» — быстро спросил я, опасаясь, что Юля опять заплачет. «Аня на актрису хотела поступать. Девочка красивая, артистичная. Мы верили, что у нее получится. Она в драмкружок ходила с 5 класса. Но что-то не получилось. Растерялась, говорит, слова забыла. Короче, ей не хватило балла. Муж предлагал ее в колледж устроить. У нас в городе есть художественный. Можно было на организатора мероприятий, у него знакомый там работает. Но она ни в какую. Решила год заниматься, а потом поступать. Вернулась домой. Я боялась, чтобы от безделья не начала гулять и выпивать. Но она действительно за учебниками сидела. Хотела за год еще английский подтянуть». «Возможно, за последнее время у нее появились какие-то новые знакомые? Кому она приехала в Ярославль?» «Она там нашла работу». Тут Юля снова принялась сокрушаться, что у нее Стасик, муж и свекровь, которая постоянно контролирует, сыт ли ее сын и тепло ли одет внук. «Сами понимаете, заботы, быт. То зубы режутся, то болеет. Аня сама заходить почти перестала. Боялась, как бы я ее не загрузила с коляской гулять. Муж иногда делал ей замечания, мол, могла бы и помочь с малышом. Я теперь все думаю, что она из-за этого уехала. Господи, пускай бы ничего не делала. Днями на диване лежала, лишь бы живая». Дальнейшее повествование пошло в том же ключе. Все Анины подружки поступили, разъехались, так что чаще всего она сидела дома. На выходные могла куда-то сходить. И когда она нашла работу, я поначалу даже рада была. Сказала, будет подрабатывать, квартиру снимать, чтобы к поступлению готовиться. Но я думаю... Что? Перед тем, как она уехала, у нее, кажется, появился какой-то парень. Парень? Кто? Она не рассказывала. Но однажды я у нее была и увидела, как телефон зазвонил. На экране имя Саша. «Точно Саша?» — спросил я. Мы с Леной настороженно переглянулись, а Юля добавила: «Точно, я еще запомнила, потому что так же Аниного папу звали. Я спросила, что за Саша, а она отмахнулась. Мол, это не парень, а девушка, Александра. Она будто бы с работой помогала, посоветовала Аню или что-то в этом роде. Только я номер себе тихонько переписала и с номера мужа через пару дней набрала. Там такой бас, никакой Александре и не снилось». «Так у вас есть номер этого Саши?» «Был где-то. Я на бумажке записывала, но потом, кажется, выбросила. Или Стасик куда-то утащил. А зачем он вам?» «Вы что думаете? Этот Саша как-то связан с...» «А когда она последний раз приезжала? «Вы не заметили ничего странного?» «Последний раз она была с месяц назад. Ничего особенного. Радовалась, что поступила. Квартиру ее мы убрали, вещи закрыли в одной комнате. Вторую сдали молодой паре. Я была не против, деньги не лишние. А приезжать она могла и ко мне. У нас, в принципе, 3 комнаты. Было где ночевать. И вот она должна была сейчас приехать, звонила. А потом позвонили из милиции». Уже на лестнице мы разминулись с пожилой худосочной дамой, тянущей за руку хныкающего малыша. Взгляд у нее был такой злющий, волей-неволей порадуешься, что не столкнулся с ней нос к носу. Рассуждать об услышанном от Юлии мы решили в летнем кафе за пластиковым столом. Сейчас на нем стояли 2 бумажных стаканчика с кофе, лежали черноморские вафли и блокнот, который достала Лена. Открыв чистую страницу, она выжидающе уставилась на меня. И снова Саша. Саша — самое распространенное имя. Покопайся в любом уголовном деле, найдешь Сашу и ни одного. Хотя ты права. Обе девушки, Женя и Аня, могли познакомиться с ним в театральном. Одна поступала, вторая была на дне открытых дверей. Ладно, давай пока придерживаться только фактов. Что у нас выходит? У Ани появляется какой-то знакомый Саша. И почти сразу она уезжает работать в Ярославль. Трудится в торговом центре то ли официанткой, то ли аниматором в детской зоне, я так до конца и не поняла. Муж Юли доставал ее нотациями, наверное, укорял тем, что тетка ее растила, а Ане не хотелось возиться с малышом. Вот она и ухватилась за возможность уехать подальше от родни, подзаработать. Была уверена, что поступит в следующем году, решила обжиться в городе. Это я и так примерно понимала из общения с ней. В Рыбинске ее ничего не держало. Саша. Знать бы, что это один и тот же человек. Скорее бы с Женей можно было пообщаться. Как думаешь, долго она будет в таком состоянии? Девчонка пережила такой ад, что прогнозировать сложно. Меня тоже похищали и силой держали в заперти. Поверь, приятного мало, но я была к этому готова. Плюс быстро смогла сбежать. А Женя вообще не понимала, что происходит. Сколько ее будут держать в этом гараже? Тогда давай фантазировать. Допустим, какой-то Саша отирается в театральном вузе. Возможно, он сам там учился, как говорил Женя. «Или работал», — заметила Лена. И вот этот Саша предложил Ане работу. В аниматоры нужны молодые, артистичные девушки. Тут все логично. Вот Саша и старается для кого-то. Может, этот Саша работает в паре с Воробьевым? Кроме вербовки в театральном, занимается еще и похищением девушек. Рискну предположить, что за всем этим стоит Дьяченко. А как ты притянешь к этой истории пропавших без вести Коноплёву и Баранову? Они точно не были актрисами. Про них я вообще мало что знаю. Надо покопаться в их биографии. Пойдем к Бойкову? «И что?» — вздохнул я. «У нас всего-то есть слова тетки Ани, интуитивная версия и Саша, которого нет. Этого мало. Прежде чем обвинять кого-то конкретного, нужны серьезные доказательства». И если мы даже что-то найдем, желательно отправить в милицию анонимную подсказку, чтобы в случае чего нас не вмешали в это дело. Мне вообще никак нельзя светиться. Васька прибьет. Знать бы еще, возьмутся ли они за дело всерьез или спустят на тормозах. В город мы вернулись уставшие и без настроения. Надо было заканчивать свои самостоятельные разыскные действия, передать все, что знал Бойкову и его ребятам. Правда, для меня это означало перестать так часто видеться с Леной. Пока она горела жаждой узнать, что случилось с подругой, а я ее в этом поддерживал, мы были рядом. Были заняты общим делом, и это очень сближало. Но работу прокуратуры должна была делать прокуратура. Я постепенно смирялся с этой идеей, в основном потому, что других вариантов не видел. И когда Бойков сам позвонил мне, чтобы пожаловаться на родных Жени, мешающих вести расследование, я ему все выложил. Ну как все? Почти. Естественно, прямо сказать про диск и подозрения насчет Дьяченко я не мог, поэтому юлил. Ты все упорно пытаешься связать несвязуемое. Какой-то Саша действовал на пару с Воробьевым. Маньяки обычно работают поодиночке. Хотя вряд ли Воробьев маньяк. Он девчонку держал в гараже, не трогал. Наводит на мысли, что он собирался ее кому-то передать. В это время нашли тело Ани. Возможно, преступникам стало не до увеселительных мероприятий. Они решили обождать, пока все утихнет. Есть еще вариант что Воробьев вообще действовал сам по себе. Эта версия мне больше по душе. Дело закрою, и будет мне счастье и звездочки на погоны. Но Женя говорила про какого-то Сашу, который прислал Воробьева на вокзал. То, что его прислал Саша, вообще еще доказать надо. Может, девчонка сглупила, а теперь боится нагоняя от родителей. Придумала, что мужик был от ее знакомого, чтобы оправдать собственное легкомыслие. Нет, я ни в коем случае не осуждаю. Понимаю, молоденькая совсем, страшно, натерпелась. Но пока Саши у нас нет, а Воробьев вообще на аппаратах, фиг мы что узнаем. Разве что гараж будет принадлежать какому-то Саше. Но я бы на такую удачу не рассчитывал. А наши спецы все не могут концов найти по владельцам этого гаража. Как будто ничейный. Ёшки-матрёшки.